послании Камроты приказывал выдвинуть наши орудия за мост и контролировать подступы к переправе. Немецкий МП-40 я презентовал Кеше за отличную стрельбу. Оба же пистолета отжал себе. Были у меня кое-какие мысли, кому их отдать. Упаковав все захомиченное в пустые ящики из-под снарядов и приготовив орудие к транспортировке, стали ждать машину. Через 5 минут к нам подкатил ЗИСок, и мы, загрузив имущество и оставшиеся боеприпасы в кузов, подцепили нашу пушку, залезли сами и, подсадив по пути минометчиков и снайперюгу, двинули к переправе. С трудом поднявшись на шоссе, наш тягач рванул еще быстрее, и даже пришлось застучать по кабине, когда впереди показались немецкие грузовики и трупы врага, валявшиеся на полотне дороги. Когда наш Шумахер остановился, мы, выскочив на дорогу, быстро освободили проезд, скидав трупы на обочину, и поехали дальше. Проскочив через мост и отцепив 45-ку, стали выбирать позицию и разгружать снаряды. Ящики с боеприпасами сложили в окопе, вырытом диверсантами, а пушку поставили прямо на обочине, рядом с одним из наших танчиков. Второй разместился в 100 метрах правее, а вот третий, видимо подбитый, лениво дымил неподалеку. Спрашиваю у вылезших и сидевших на броне своего Т-38 танкистов. «Эй, чумазые, кто это ваш танчик подстрелил? Вроде пушек тут нет». В ответе танкиста слышится сожаление. «А в наших консервных банках и без пушек можно дырок насверлить, броня-то картон, всего сантиметр. Экипаж-то хоть жив?» «Да живы все, успели выскочить, одна пуля в мотор, а вторая в аккурат между ними прошла. И где они?» «Да вон неподалеку», смотрит, из чего их машину продырявили. Снизу поднимались 2 мужика в черных комбизах, неся в руках какую-то винтовку с длинным стволом на ножках. Когда танкисты подошли к нам, стали уже сообща разбираться, что это за хрень. Достав один патрон из коробки, немного прихамели: «Это же сколько забойной травы надо выкурить, чтобы такого наизобретать?» «Нет, пуля-то привычного для ганцев калибра 7,92, а вот гильза, по сравнению с обычной винтовочной, еще та штучка, раза в 4 поболе. Ну, раз есть ружо, то оно должно выстрелить. Солдаты, они же как дети, только с настоящим оружием». Установив этот слонобой в заботливо выкопанный диверсами окоп и зарядив его, плотно прижимаю приклад к плечу и нажимаю на курок. Бабах! Больно легнув меня в плечо, ружье выстрелило. «А нахрен оно мне было надо?» — подумал я, молча вылезая из окопа и освобождая место для желающих пострелять. Сам же, покрутив башни и заметив кое-что интересное, отпрашиваюсь у взводного и, поговорив с безлошадными танкистами, уже вместе с ними и незаменимым Федькой идем к минометной позиции, которую мы накрыли своим огнем. Когда подошли ближе, я увидел БТР с минометом и трупы солдат противника, лежащие вокруг. Проходящая разведка от пистолетов их, конечно, освободила, но обстоятельно пошарить в бронетранспортере, видимо, не успели, да и что там найдешь, кроме боекомплекта к миномету? Все свободное место было заставлено лотками с минами. Коротыш стоял мордой к дороге и на первый взгляд казался абсолютно целым. Когда я заглянул внутрь, то и на второй взгляд, кроме экипажа, посеченного осколками, никаких видимых повреждений не обнаружил. Без всяких церемоний, выкинув бывших владельцев из транспортного средства и протерев сиденья, танкисты стали изучать устройство, теперь уже своего нового пепелаца. Мы же с дядей Федором занялись привычным уже для нас делом, забрали у бывших владельцев деньги, часы и документы, а также всю сбрую, оружие и боеприпасы. И когда после нескольких неудачных попыток броник все же завелся, мы с помощью танкистов загрузили лежащие на земле у купорки с минами, а также все вещи внутрь салона. Потом прицепили на антенну красную косынку, достали баян, гармошку и балалайку и, распевая революционные песни, рванули к видневшемуся в 200 метрах впереди ПТРу противника, застывшему в позе пьющего оленя в ручье. Подъехав к месту встречи подводной лодки с ее родной стихией, увидели там прибывших раньше нас спасателей из разведроты, которые и потрошили невезучих сухопутных фрицев, решивших стать подводниками. Все дело в том, что параллельно дороге, в 200 метрах от нее протекал ручей, впадая в речку. Ручеек так себе, зато водой промыло противотанковый ров, неглубокий, но с крутыми берегами. Растущие вдоль него кусты ивы, видимо, дезориентировали водителя, и он со всего маху нырнул на своем бронике в воду, воткнувшись бампером в противоположный откос, а передними колесами опустившись на дно. Если бы этот утюг умел летать, то, возможно, он бы перепрыгнул через ручей, но рожденный ползать, летать не может, так что экипажу сильно поплохело, когда они сначала пытались пробить головами лобовую броню, а потом их присыпало лотками с минами. Когда подоспела наша разведка, они даже не очухались, их пришлось извлекать как шпроты из консервной банки. Был здесь и мой недавний знакомый, сержант Серега Филатов, и вот что он мне рассказал после допроса одного из очухавшихся пленных. На нас напоролся один из взводов немецкой разведроты на бронетранспортерах, усиленный минометным отделением, а также мотопехотный взвод, направленный для охраны моста. Немецкий разведотряд должен был разведать и по возможности захватить переправу через западную Двину, расположенную в 10 километрах севернее, и после этого дать сигнал основным силам для дальнейшего продвижения. На вопрос же о том, как они оказались в реке, пленный сначала замялся, а потом пояснил следующее. Сначала все было хорошо, они вовремя успели съехать под откос, приготовили минометы и стали стрелять, но потом сверху стали прилетать камни и осколки снарядов и убивать канониров. Оставшиеся в живых доблестные солдаты фюрера заскочили в бронетранспортер и рванули в укрытие, куда глаза глядят, а этот Думкопф Вилли не заметил речку и нырнул, а дальше он ничего не помнит. Так, выходит, это после нашей стрельбы на рикошетах, эти немчики так обосрались, что с разгона рухнули в ручей, значит, этот БТР, наш законный трофей, а пленных, всех троих, пусть разведка себе забирает. Объяснив все Сереге, я также поведал ему о наших подвигах. Он рассказал о своих. Короче, мы договорились. Пока разговаривали, танкисты времени зря не теряли и, зацепив тросом бронекатер, поставили его на ровный киль и стали пытаться заводить. Поначалу ничего не получалось, но когда сержант Филатов привел бывшего водилу, и тот под присмотром механика-водителя немного покопался в моторе, движок весело загудел. Прибравшись в бронеамфибии и распихав по местам боекомплект, мы вместе с разведчиками расселись по нашим тачкам, посадили на пол связанных пленных и небольшой колонной тронулись в обратный путь. Второй танкист тоже умел водить, не только танк, но и автомобиль, так что недостатков в таксистах у нас не было, во всяком случае, пока. А будет такая нужда возникнет, заставим германского гастарбайтера рулить. Возле моста мы остановились, разведчики спешились и, забрав пленных, увели их в землянку, где капитан Алексеев разместил свой КП. Я же угнал броневики за мост, пока не отняли, и доложил взводному о трофеях. Потом мы уже вместе стали думать, как их отжать себе, и кое-что придумали. Время приближалось к полудню, когда лейтенант пошел на доклад к начальству, а я взял с собой двух человек из расчета, и мы, подогнав БТР к самому ЗИСу, сначала перегрузили в кузов мины к миномету, а на их место, уже из грузовика, оставшиеся 45 мм снаряды. Закончив работу, перегнали наш бронетягач поближе к орудию. Во второй же БТР мы установили на свое место миномет и, посадив туда расчет из двух ездовых, поставили его рядом с первым. С танкистами договорились, и они заняли позицию неподалеку от второго танка. Там был небольшой пригорок, поросший кустарником, где они и замаскировались. Когда мы все закончили, к нам подошел взводный, а вместе с ним командир разведроты, который решил взглянуть на наши трофеи. Объявив благодарность расчету за хорошо выполненную работу, разгромленную колонну противника, он поинтересовался, умеем ли мы стрелять из-за трофейного оружия. Я сказал, что в учебке стрелял из нашего миномета, а с немецким у них разница калибров всего в 1 мм, а все остальное практически идентично. Капитан усмехнулся, подумал и распорядился временно передать в распоряжение нашего взвода минометное отделение. Так в нашем отряде появилась нештатная батарея из двух стволов, могущих вести навесной огонь. Минометчики находились рядом, поэтому передача надолго не затянулась, и уже через 10 минут бойцы сидели в кузове нашего грузовика. Так что всем кагалам выдвигаемся на новые позиции. Следом за нами подтянулись и мотострелки. Когда приехали на место, то, отцепив орудие, грузовик разгрузили почти полностью, оставив только ящики со всяким трофейным хламом, ненужным в бою. А вот оружие и боеприпасы, что наши, что трофей, выгребли все. Позицию в этот раз нам определили на пригорке, где до этого стояли танкисты, а располагался он в 100 метрах от моста и тянулся метров на 150 под углом градусов 45 к дороге, в направлении на юго-запад, судя по показаниям компаса. Взводный на этот раз был с нами, поэтому огневую копали по всем правилам, зарываясь по полному профилю. Место же для минометов определили за нашим холмом. Северный склон был круче, южный же наоборот полого спускался к дороге. В самом высоком месте наш бугорок возвышался над местностью метра на 4, а шириной был все 40, такой вот природный контрскарп. Перед тем, как начать копать запасную огневую позицию на правом фланге, присели отдохнуть. Вот во время перекура я и поинтересовался у взводного, как у них все прошло. «Товарищ лейтенант, а вы со вторым орудием как повоевали?» Иван хоть и нагонял на себя солидности, но по глазам было видно, что ему не терпится выговориться. Все-таки первый бой и эмоции прут через край. Начал он сдержанно, но потом разошелся. Пока ждали сигнала к атаке, все извелись. Мотоциклисты уже мимо нас проехали, грузовики же пропускать нежелательно, так что держим на прицеле первый из них. Зарядили гранатой, если не попадет снаряд, то осколки достанут. После вашего выстрела, открываем огонь и мы. Попали удачно, прямо в кабину, автомобиль встал. Сразу же переносим огонь на бронетранспортеры, а грузовиками занялись пулеметчики. Второй ЗИС попытался объехать первый слева, но замер, окончательно перегородив дорогу. И пока мы разбирались с броней, пулеметчики покончили с диверсантами. А чего так долго? Подначиваю я Ваньку. Почему долго? Очень все быстро произошло. Первый броневик мы подбили сразу, правда, наводчик слегка растерялся, первый снаряд был осколочным, заряжающий поторопился. Потом зарядили бронебойным, но упреждение вышло не то, третьим попали удачно. Зато второй БТР, хотя он успел съехать с дороги и развернуться в нашу сторону, подбили с первого выстрела, но за прицел уже сержант Волохов встал. А по диверсантам и станкач работал, и танкисты со стороны деревни, да и целое отделение разведчиков с ручным пулеметом. Так что кровавую баню они им обеспечили. Ну тут понятно, у семеняник дитё без глазу, два командира на один расчет, это многовато, да и наводчик мог запаниковать и растеряться, это у меня кешка с остальными яйцами, а во втором расчете совсем молодой парнишка, размышляю я про себя и продолжаю интересоваться. А чего там, в середине колонны случилось? Один броневик как-то странно стоит, а это он того, с дороги на и неудачно съехал, поправился Ванька. Попытался съехать с крутого откоса, но завалился, вот сейчас и лежит на борту. Но нам и оставшихся хватило, пристрелялись гады, головы не поднять, пулеметы не только с броневиков лупили, пехота успела спешиться и укрыться в складках местности. Предпоследний бронетранспортер мы на силу подбили, хоть и дистанция сократилась, но лучше бы те же полкилометра оставалось. Пришлось прятаться в ровиках, не зря огневую в полный профиль копали. Ну а последнего уже на отходе достали, начал пятиться, получил два снаряда в мотор и задымил. А с мотоциклистами кто разобрался, не знаю, танк наверное. Мне не до того было, но в той стороне кто-то тоже стрелял. Ну что, передохнули. А теперь вперед и с песней, нужно запасную позицию копать. Закругляет политинформацию взводный. Глава 6. Самый тяжкий день. Мы только успели приступить к оборудованию капонира, как к высотке подкатил наш ЗИСок, привезя десятка два местных жителей, деревенских мужиков непризывного возраста и молодых женщин, причем девчат было значительно больше. Вооруженные лопатами добровольные помощники сразу включились в работу. Бойцы копали одиночные окопы, а гражданские соединяли их ходом сообщения. Видя, что тут мне делать нечего, я поговорил со взводным и, загрузив в один из броников ящик лимонок, а также прихватив с собой незаменимого дядю Федора, рванул вперед, чтобы в 200 метров от высотки установить минное поле из растяжек. Работали следующим образом. Фидос через каждые 5-6 метров вбивал по 3 колышка в высокой траве, к среднему из них он прикручивал гранату, потом повторял эту же операцию, но сместившись вперед или назад. Короче, ставили в шахматном порядке, и получалось, что одна гранатная растяжка гарантированно перекрывала 10 метров. Танкист, он же водитель БТР, вкручивал запалы. Хорошо, что колышки были приготовлены раньше, я же привязывал толстую черную нитку к гранатной чеке и соответственно к колышкам, но не в натяг, а чуть с провисом, и через каждые 30 метров возвращался и разгибал усики на гранатной чеке. Минировать мы начали сразу от дороги, под прямым углом к этой трассе и, выставив все 20 гранат из ящика, приблизились к нашей высотке, и последние 5 растяжек, лимонки я забрал у Федьки, а также использовал все свои, мы ставили уже в 100 метрах от наших позиций. Закончив с этим опасным делом, Мы вернулись к себе и застали там такой разврат, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать. Ну, насчет разврата я, конечно же, пошутил. Все работали в поте лица, и не только лица, но и других частей тела. Июльский жаркий полдень, а время подходило к 2 часам, давало себе знать, и соль уже выступала на мокрых гимнастерках солдат. Ну а девчата, хитрый Сергеич как специально подобрал молодых и ядреных, ну и сами девушки по такому случаю принарядились, в легкие сарафаны и платья, как будто не на окопы прибыли, а на танцы. Когда мы поднялись на высотку и увидели это безобразие, я просто ухуел, а Федот так и застыл с открытой варежкой. Со всех сторон раздавались шутки, прибаутки, веселый и задорный женский смех. Там и тут мелькали голые женские коленки, и не только коленки, но и бедра, сарафан, да еще не застегнутый снизу на все пуговицы, давал пищу для размышлений. С нижним бельем никто из девчат не заморачивался, все-таки лето, да его могло и не быть вообще у деревенских красоток. А девки все были сочные, сдобные и ядреные, как говорится, кровь с молоком, точнее клубника со взбитыми сливками, без капли лишнего жира. Про целлюлит я даже и заикаться не буду, откуда ему взяться, лето в деревне, это не пляж в Сочи, тут лежать некогда, все от мала до велика пашут, вставая вместе с солнцем, с ним же и ложатся. А груди, эти стоячие девичьи груди, не меньше 3-го размера, обтянутые легкой тканью, да еще и у некоторых девчонок верхние пуговки на блузках расстегнуты, и при наклонах все это великолепие предстает во всей красе, это вообще разрыв шаблона и вынос мозга. Степенные деревенские мужики только лишь ухмылялись в усы, видя потуги молодых солдат, выпятить свое ого-го, точнее мускулы и попытки разговаривать басом. А было их немного, этих 50-летних много чего повидавших на своем веку крестьян, всего человек 5, но их опыт и ненавязчивые советы по укреплению позиций сэкономили много времени и сил. Основными исполнителями окопных работ, как я уже упоминал, были женщины, точнее молодые девушки, а еще точнее и не молодые. Короче, я загнался, начну сначала. Среди нежданного сюрприза, свалившегося на наши молодые организмы, присутствовали и уже рожавшие молодки годиков так 25-30, а вот они-то и выделялись особой статью среди своих товарок. Куда там этим заморским и не только вешалкам, фотоманделем до наших простых русских баб, пардон, женщин. Загорелые, с высокой, пышной грудью, хоть и не такой, как у молодух, но с размером около 5, да и удачно пошитые блузки или приталенные сарафаны, подчеркивали это безобразие во всей его неотразимости. Тем более верхние пуговки, видимо от жары, были расстегнуты по самое не балуйся. Талии, конечно, были не как у оса, оса это такой полосатый мух, но вот вторые 90, это даже не 90, а 120, а в любимой женской позе прачки. Что спереду, что сзаду, полный писец. Попки, может быть, и не такие упругие, как у комсомолок, но вот размер, да и разница между талией и попадьей просто охуять и не встать. Я даже заволновался, а молодой организм отреагировал соответствующим образом, так что даже пришлось спрыгнуть в траншею. Спрыгнув вниз, я не удержал равновесия и, начав падать, сделал шаг вперед, а выставив руки, наткнулся на что-то мягкое и... Неожиданное препятствие затормозило мое падение, на ногах я устоял, но увидев, на что я наткнулся, да еще и непроизвольно потрогал и толкнул, окончательно впал в ступор, и только лишь возмущенный женский голос вывел меня из этого состояния. «Эй, солдатик, ни лапой, не купишь», — сказала молодка, выпрямляясь и поворачиваясь ко мне. «Извините», — только и смог выговорить я, и окончательно завис с отвисшей челюстью, увидев хозяйку такого замечательного и к тому же упругого препятствия. «Служивый, отомри», — чуть нараспев сказала эта красавица, но окинув взглядом мою фигуру с головы до ног, сначала чуть смутилась, а потом залилась таким веселым и задорным смехом, что я поневоле разморозился и ляпнул первое, что мне пришло в голову. «Ну что ты смеешься, когда замерзнет, то у всех маленький», — сказал я, разведя руки в стороны. Теперь уже на миг подвисла моя собеседница, но быстро сообразив, в чем дело со словами. «Вот не буя себе маленький», — продолжила веселиться. «Между прочим, я ничего смешного на горизонте не наблюдаю», — ответил я словами одного известного персонажа. Прыснув от моей шутки, молодайка сняла косынку и, встряхнув гривой волос, стала вытирать глаза и промокать от пота свое лицо. Вот тут-то я уже окончательно ее рассмотрел. Густые, цвета вороного крыла волосы, спадали на ее высокую грудь, черные стрелочки ресниц, завитки бровей и эти карие до черноты, лучистые огромные глазищи, которые лукаво смотрели на меня, и манили в свою бездну, как ночное небо. Фигура Клары Лучка в молодости, а вот с кем сравнить лицо, в голову приходит только образ донской казачки. Я так и пропел про себя. Чернобровая казачка оседлала мне коня, и вовсе я не казачка, а русская. Чуть смутившись, сказала молодая, лет 25 женщина. Ага, про себя я пропел, как же, так меня околдовала эта ведьма, что я совсем нюх потерял. Ладно, продолжим наши игры, а я думал вообще черкешенка. Ну, вот еще чего удумал, возмутилась она, сколько тебе еще повторять, я русская, и зовут меня Алена. Да ты что, правда Алена, вот Гюльчатая тебе больше подходит, но не Аленушка, это точно. Продолжаю издеваться я, и огребаю, дурак, возмущается девушка и стукает меня кулаком по груди. Вы ошибаетесь, меня зовут вовсе не дурак, разрешите представиться, старший лейтенант Николай Трубецкой к вашим услугам, говорю я, кивая головой и щелкая каблуками сапог. А вот и врешь, и никакой ты не лейтенант, а сержант, трогает мои треугольники в петлице Аленка. Меня как током пронизывает от ее прикосновения к своей шее, а толпа мурашек пробегает по спине стадом гиппопотамов, но все обламывает раздавшийся где-то сверху хриплый окрик. «Аленка, где ты там, бисово семя? А ну подсюды, треба организовать поснедать воинам». «Бегу, дядька Кондрат», — откликается моя знакомая, и пытается неуклюже выбраться из траншеи. Почти как настоящий джентльмен, я подсаживаю ее за пышные афедроны со второй попытки, выталкиваю на поверхность. Мог бы, конечно, и с первой, но нормальные мужики меня поймут, почему только со второй. Вид снизу вверх оказался восхитительным, я не удержавшись, заглядываю ей под довольно короткую, всего до колена юбку. Аленка, обернувшись и взглянув на меня своими огромными глазищами, сверкая голыми ножками, убегает вверх по склону. Оборудование позиций, благодаря помощи местных жителей, мы закончили, осталось только замаскировать. Поэтому половина личного состава потянулась к месту импровизированной столовой, где танкисты уже расстелили брезент, взятый с немецких бронекоробок, а девчата, развязав свои узелки, доставали домашнюю снедь. Я окликнул Федьку, и мы, спустившись вниз, приволокли ящик со снарядами, точнее из-под снарядов, но с консервами. Хотя тех консервов было не так уж и много, третью часть того, что мы прихватизировали, составили так называемые пищевые таблетки, тоже круглые, вот мы и попутали. А Мишеня вообще умудрился прихватить ящик с консервированными огурцами, ох и поржали мы над ним, когда узнали, но по снарядным ящикам раскидали 50 на 50, таблетки плюс консервы. В этом оказались рыбные, вот их то мы достали и стали открывать. Девчонки тоже обедали с нами, но не столько сами ели, сколько бойцам подкладывали, деды же курили в сторонке, на предложение присоединиться, отвечали отказом, говоря, что уже пообедали. Пока возился с банками, большая часть людей уже поела. Нас и было-то всего человек 30, поэтому спохватившись, я принялся за еду. Почти незаметно рядом со мной материализовалась Алена, она и так была поблизости, забирая распечатанные консервы, и как бы случайно прикасаясь ко мне то грудью, то упругим бедром. А сейчас сидела вплотную ко мне и, что-то щебеча, чуть ли не с рук кормила меня, подкладывая в котелок всякие вкусности. Я же тупо сидел и балдел, отдыхая душой и телом, выкинув из головы все мысли и чувства. Очнулся только от рокота мотора подъехавшей машины, из кабины которой вылез ротный и стал подниматься к нам. Все сразу как-то подтянулись и зашевелились. Наш Летеха подбежал с докладом, но капитан только махнул рукой, сам осмотрел оборудованные позиции, похвалил всех, толкнул речь минут на 30, шучу минуты 3 всего и проговорил, велел забрать из полуторки все привезенное трофейное оружие и боеприпасы, а девчатам собираться, и пошел поговорить с сельскими мужиками. Пока комрот разговаривал, мы прощались. Я и она, мужчина и женщина, воин и та, кого он обязан был защитить. Хитрый старикашка, этот Егор Сергеевич, сделал то, чего не сделала бы и сотня комиссаров с их речами и лозунгами. Он показал бойцам тех, за кого они должны сражаться и побеждать, не умирать смертью храбрых, а убивать врага и любой ценой не пропустить его через свою позицию к этим девчонкам. Оторвав свой взгляд от ее глаз, Я увидел такие же, как и наши прощающиеся пары. Я уже не помню, что она мне говорила, точнее не вникал в смысл слов и фраз, что-то отвечал не впопад, я просто наслаждался журчанием ее голоса, держал за руки и молился, чтобы это никогда не кончалось. Но все хорошее заканчивается слишком быстро, загудел клаксон автомобиля, Аленка встрепенулась, достала что-то из нагрудного кармана, сунула мне в руку и, чмокнув щеку, собралась убежать, но кто ж ее просто так отпустит. Прижав ее всем телом к себе, я впиваюсь в эти манящие, как спелые яблочки, налитые губы страстным поцелуем, и только после того, как девушка, поплыв, начинает отвечать, отстраняюсь от нее и со словами «Я обязательно вернусь», повторяю пройденный урок, своими же руками старательно ощупываю все выпуклости на ее спине, а вот теперь и меня вштырило. Чуть не задохнувшись, мы отлипаем друг от дружки и, сказав на прощание «Я буду тебя ждать», Алена убегает к машине, смотрю ей вслед, потом разжимаю ладони и вижу там небольшую медную ладанку с изображением Георгия Победоносца. Убираю подарок в левый карман гимнастерки, хоть я и не Георгий, но победа в этом бою нам не помешает. Помахав на прощание руками и платочками, девчата укатили, бойцы же пошли разбирать трофейное оружие, а его было богато. Пока мы непонятно чем занимались на своей высотке, местные подростки под руководством бойцов из нашего технического замыкания обшарили все поле боя и собрали трофеи. Техник-сержант сразу сортировал все это и складывал в газик. Первую партию отвезли бойцам, обороняющимся по опушке леса, а все, что осталось, привезли уже нам. А осталось прилично. 3 ручных пулемета, десяток карабинов, ну и гранаты с патронами уже россыпью в разных ящиках. Из 3 пулеметов, 2 были немецкими МГ-34, а один наш ДП-27, видимо, остался от диверсантов. Привезли также запасные ленты и диски к пулеметам. Основную огневую позицию для своего орудия мы отрыли на самой вершине холма, но ближе к левому флангу, запасную на правом. Здесь же окопались бойцы расчета станкового пулемета, имея сектор обстрела по фронту, а также прикрывая нас с правой стороны, если противник пойдет в обход и ударит по нам. С тылу уже под самой высотой, протянув нитку для связи на НП, расположились минометчики, пару телефонных аппаратов и катушку с кабелем, мы обнаружили в ПТРе. Так как пулеметов у нас теперь хватало, то броню решили не разоружать, а использовать при контратаках, а также как оружие последнего шанса, если уж совсем припрет. Пока же броники стояли рядом с самоварами, и танкисты выступали в роли подносчиков и связистов, одного из своих ездовых я тоже выделил для помощи нашему мортирному взводу. Метрах в 20 ниже по склону была вырыта траншея, где заняли оборону разведчики, снайперы же оборудовали свои лёжки по хребту высотки. Один МГ-34 взяли бойцы из пулеметного отделения и разместились с ним в траншее на правом фланге, второй же разведчики установили на левом. ДП взял себе помощник пулеметчика, а вот вторыми номерами к пулеметам встали, разобрав немецкие карабины, старые служаки из села Ильино. Поднявшись к своему расчету, я окончательно пришел в себя. Капитан с нашим лейтенантом разглядывали в бинокли дальнюю опушку леса и о чем-то спорили. Расстояние до них было небольшим, поэтому я поневоле подслушал их разговор. Оспорили они о том, с какой дистанции лучше открыть огонь по немецкой колонне. Все дело в том, что из допроса пленных, а также из обнаруженных документов, нам удалось выяснить, что мы разгромили разведку, а также один из взводов 14-краткой моторизованной дивизии противника, действовавшей в направлении Ильино, Торопа. Об этом мне рассказал сержант Филатов, который присутствовал на допросе. Танков в дивизии не было, зато бронетранспортеры были, а также туева куча мотоциклов и грузовиков, плюс артиллерия и минометы. Ну, нам и одного батальона за глаза хватит, с ротой еще можно потягаться, а вот с большим подразделением, ну как говорится, бог не фраер, авось не сдаст. Подхожу к офицерам и прикладываю руку к пилотке. «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» «А, сержант, говори, что хотел. Я вот тут подумал на досуге, а что если маскарад устроить?» «Какой еще маскарад? До Нового года еще далеко, ты можешь выражаться яснее». «Яснее так яснее, думаю я про себя и продолжаю. У нас ведь и форма, и техника, а также трофейное оружие в наличии имеются». «Да, но что это меняет?» спрашивает ротный. «Можно переодеться и на время обмануть разведку противника». «Обмануть-то можно», начинает рассуждать командир, только что нам это даст. Ну, если сюда двинется батальон или полк противника, то впереди обязательно будет боевое охранение, а перед ним разведдозор. Правильно, а если разведка увидит, что мост охраняют свои солдаты, то что она будет делать? Продолжаю я, скорее всего, подъедут к самому мосту и остановятся, чтобы поговорить с комрадами. Встревает в разговор Иван. И чем дольше они стоят и не стреляют, тем дальше колонна оттянется от леса, и больше гансов втянется в наш огневой мешок. Подводит итог капитан Алексеев. Как говорится, инициатива имеет инициатора, и осуществлять затеянное поручили, естественно, мне. Правда, помогать мне вызвался и Серега Филатов, как выяснилось, еще тот затейник. В первую очередь, мы загнали на вершину холма один из броников, и поставили его так, чтобы он прикрыл от любопытных глаз нашу 45-ку. Орудие, правда, и так было хорошо окопано и замаскировано, но на всякий случай, а случаи всякие бывают, да и лишняя огневая точка не помешает. Ближний к дороге пулеметный расчет Серега озадачил тем, чтобы они нашли немецкие кителя и каски и, надев их, в таком виде ждали супостата. Остальным же при приближении разведки противника приказал укрыться в своих окопах и не высовываться до первого выстрела. Взяв с собой незаменимого дядю Федора, мы сели в другой БТР и, прихватив по дороге ротного, порулили на переправу. Переехав на другую сторону реки, высадили капитана, а Федора же я озадачил тем, чтобы он нашел пару немецких мундиров, желательно целых. Мы же занялись изготовлением декораций. Зацепив один из грузовых опелей, мы отбуксировали его на южную сторону моста и, поставив справа, заблокировали часть шоссе. Вторую же половину дороги можно было перекрыть бронетранспортером. Сгоревший грузовик мы утащили подальше, чтобы он своим видом не портил интерьер. Когда возвращались обратно, подхватили по пути разведфетьку, который предоставил нам два целых и без следов крови немецких мундира, причем один из них офицерский. На вопрос же, где он их взял, Федос только хитро улыбался, но молчал, как партизанка на допросе в гестапо. Правда, потом выяснилось, что Федор, попросив разрешения у ротного, без всяких затей подошел к пленным и, сделав зверскую рожу, жестами велел им раздеться. Те сначала обрадовались, думая, что этот Bad Russian пришел их расстреливать, но форму сняли. И когда Федя, мило улыбаясь, блеснул красноречием и толкнул незабываемую речь: «Извиняйте, граждане фрицы, то для дела нам нужно. Вы шибко не волнуйтесь, я это взаймы беру. Ну, а ежели что, то можете у своих мертвых комрадов одолжить. Им-то уже без надобности, а вы постираете и носите себе на здоровье. Одежа справна, долго носиться будет, а ежели что, то и похороним мы вас в ней же, и на костюм тратиться не придется». А потом, подумав, сделал соответствующий жест рукой и сказал: «Ротфронт». Аккуратно свернул снятую форму, уложил ее в ранец и, развернувшись, ушел. Изумленные же его красноречием немцы еще долго глупо улыбались и благодарили своего немецкого бога за подаренную жизнь, и даже не помышляли о том, чтобы подать петицию в Гаагу о нарушении прав и издевательствах над военнопленными. Правда, из всей пламенной речи они поняли только крылатое выражение «Ротфронт», но то уже не важно. Главное, чтобы костюмчик сидел. А сидел он почти идеально. И когда сержант Филатов переоделся в свой маскарадный костюм и, подобрав все необходимые атрибуты немецкой офицерской формы, предстал перед нами во всей своей красе, я просто был в ахуе от увиденного. А после того, как он сказал какую-то фразу на чистом немецком языке, то вообще выпал в осадок и ляпнул: «Штирлиц, ты наш». Но слава богу, этого никто не заметил, да и проговорил я это негромко. Полюбовавшись на советского сержанта, а теперь уже на немецкого лейтенанта, мы продолжили нашу подготовку к представлению. В кузов немецкого грузовика, а стоял он задним бортом к противнику, мы положили несколько мешков с землей и установили там трофейное противотанковое ружье. Это на тот случай, если впереди основной колонны фрицев будет дозор на бронетехнике. Если же впереди будут танки, то наше представление отменялось, и в дело должны были вступить большие дяди с большими стволами, то есть наши 45-ки, и, подпустив гансовскую броню на 300 метров, расстрелять их с этой дистанции. Пока мы готовились, с тыла подъехал Димак, видимо, удалось завести и поставить на ход еще одного, а вот в него уже пересел комрот и вместе с радистом и своим связным, разместив там передвижной командный пункт. И когда броник ротного, переехав мост, остановился неподалеку, мы установили свой трофей рядом с грузовиком, но напал корпуса впереди, окончательно перекрыв дорогу. За пулеметом был дядя Федор, который по такому случаю надел на себя фрицевский китель, а на голову нацепил немецкую каску. Я занял свое место в кузове грузовика, приготовив к бою свой автомат, а также ПТР, и стал поджидать противника. Через четверть часа на связь вышел танкист и передал, что в нашу сторону движется колонна немецких мотоциклистов. Сообщив эту весть нам и приказав приготовиться к бою, капитан Алексеев уехал на левый фланг, чтобы руководить боем основных подразделений. Старшим же на высотке был наш взводный, лейтенант Иван Мельников. Мы же, закончив операцию, и должны были вернуться к себе на позицию. Итак, все актеры на местах, роли распределены, зрители в зале и на галерке приготовили свои винтовки и пулеметы, ждем незваных гостей, и они не заставили себя долго ждать. Буквально через 5 минут после сообщения Васи о противнике, послышался треск мотоциклетных моторов, и показались мотоганцы в 3 экземплярах, скорее всего дозор, потому что остальные байкеры ехали на некотором удалении от них. В 100 метрах от моста им пришлось снизить скорость и аккуратно пробираться по трассе через искусственные препятствия, чисто случайно валяющиеся на полотне дороги. Туда мы оттащили разбитый немецкий грузовик и, разбросав по асфальту всякий железный хлам из него, спихнули под откос. Вот по этому минному полю и пришлось ехать разведдозору немцев, а когда они подъехали ближе к нам, то навстречу им вышел наш Штирлиц и жестом гаишника, подняв вверх правую руку, приказал фрицам остановиться. Едущий первым мотоцикл с пулеметом остановился в 10 шагах от моста, и сидящий на заднем сидении унтер-офицер соскочил на дорогу и, подбежав к своему офицеру, что-то доложил ему. Сергей внимательно выслушал Ганса, задал пару уточняющих вопросов, со значением помолчал и, сказав какую-то фразу стоящему за пулеметом дяде Федору, круговым движением взмахнул рукой. Федос с важным видом кивнул головой, сказал «я» и наклонился к водителю. А когда двигатель бронетранспортера завелся, и фриц, повернувшись спиной к сержанту Филатову, сделал пару шагов по направлению к своему цундапу, то Сергей, достав из правого кармана бридж свой наган, хладнокровно пристрелил пулеметчика, потом снял немца с руля и добил оставшиеся в барабане патроны в лицо успевшему повернуться унтеру. Упав на асфальт, он закатился под бронетранспортер. Как только сержант упал, мы с Федей практически одновременно расхерачили оставшиеся 2 экипажа мотоциклов. Я из своего ППД, а он из МКШника, но на достигнутом Федос не остановился и продолжал поливать колонну, пока не кончилась лента. Одновременно с нашей стрельбой в небо взвелась красная ракета, и с 2 сторон на евробайкеров обрушился огонь чертовой дюжины пулеметов, а также винтовочные выстрелы из 50 стволов. Пушки и минометы пока не стреляли, да и достойных целей для них практически не было, поэтому все артиллеристы временно переквалифицировались в пехоту и азартно лупили по врагу из своих карабинов и трофейных пулеметов. Положив ПТР в салон броника, я позвал Серегу, и мы стали закидывать в бронетранспортер все вооружение, доставшееся нам от фрицев. Закончив с хомячьей привычкой, заскочили в нашу боевую полугусеницу и рванули к себе на высотку. Пока ехали, наш Штирлиц успел переодеться в свою форму, правда, получилось у него это с трудом, а уж какие идиоматические выражения он при этом использовал. Радистка Кэт, наверное, тоже на этом спалилась, когда рожала. Подъехали к нашему опорному пункту и, остановившись за обратным скатом холма, подхватив свое оружие, двинулись на позиции. Федор не стал вытаскивать пулемет из станка, а взял тот, что мы сняли с мотоцикла, а так как МГ был с круглым магазином, то он повесил себе на шею еще и патронную ленту. Мы же с Серым прихватили по 1 патронному коробу к трофею. Успели, можно сказать, к шапочному разбору. Роту немецких мотоциклистов уже практически пустили на фарш, и я стал корректировать снайперскую стрельбу сержанта Филатова, который из своей светули с оптическим прицелом отстреливал пытавшихся командовать гансов, а также пулеметчиков-смертников, которые отваживались вести ответную стрельбу. Ведь в густой траве и невысоких кустах можно только прятаться и сидеть как мышь под веником, любое же шевеление, а тем паче вспышки от выстрелов, гасились сразу из нескольких стволов, причем один из них был пулеметным или снайперским. У немцев практически не было никакой возможности оказать организованное сопротивление. Был шанс остаться в живых, но кинжальный огонь 6 пулеметов, ведущийся с расстояния 300 метров, с нашей высотки, и еще более мощный, прицельный огонь с опушки леса, по правому флангу колонны, поставили жирные кресты на нем. Новоявленные пулеметчики, трофейную технику не жалели, а хрена ее жалеть, она все равно не наша. Поэтому молотили на расплав ствола, благо запасные были у каждого стрелка, и просто по закону больших чисел прилетало бедным гансам неслабо. Более-менее повезло остаться в живых фрицам, ехавшим на автомобилях в самом конце, но не всем, потому что по последнему грузовику, вышедшему из леса, удачно отстрелялся осколочной гранатой расчет Мишки Волохова, и тем самым разделил гансовскую колонну на живых, и пока еще живых, продолжая крестить великолепную семерку машин осколочными. Не отстал от него и наш расчет, стреляя уже бронебойными снарядами по моторам, расстояние до целей было больше километра, да и осколочные выстрелы мы решили приберечь. Самые удачливые фрицы, правда, успели повыпрыгивать из кузовов и загаситься в лесу, но не все добежали, так как масла в огонь добавляли также наши станкачи и снайпера. Ушедшая в зенит ракета зеленого дыма прекратила основной огонь, но редкие винтовочные выстрелы и короткие очереди из пулеметов продолжали держать противника в напряжении. Первый акт пьесы мы сыграли, отыграли, можно сказать, с полным аншлагом. Передовую роту уничтожили, не всю, конечно, но как боевое подразделение она перестала существовать. А вот свои позиции мы раскрыли, и сейчас начнет прилетать уже по нам, так что и своей кровушкой мы умоемся, этой к бабке не ходи. Но хоть помирать не обидно будет, все-таки евроинтегрантов мы намолотили сверх плана, и почву чужой кровушкой удобрили, от всей широкой рабочей крестьянской души. Минут через 10 после уничтожения ГПЗ противника, к нам на высотку подъехал комрот и привез один трофейный пулемет на станке, с расчетом из 2 человек, причем наводчиком был первый номер станкача, оставшегося в лесу, так как с Максимом остались старики-разбойники, знавшие его еще с гражданской. Ну и патроны к трофеям он тоже не забыл. Установившаяся тишина настораживала, гансы явно замышляли что-то нехорошее. Как ни крути, а их походная застава свою задачу выполнила, основные силы не пострадали, но с другой стороны третью, или скорее четвертую часть этих сил мы уконтрапупили, об этом и сказал нам ротный, обойдя позиции и подбадривая бойцов. Поговорив с нами, ротный остался на высоте, заняв командно-наблюдательный пункт, и оценив открывшуюся с него перспективу. Иван занял место командира расчета, а я приготовился корректировать огонь минометчиков и, прильнув к биноклю, стал всматриваться в опушку леса. Кстати, оптику я раздобыл цейсовскую, ее мне передал по наследству застреленный мною фельдфебель, свой же штатный бинокль я одолжил Иннокентию, так как тот довольно часто, особенно в последнее время, оставался за меня командиром орудия. Из ротного миномета стрелять можно максимум на 800 метров, поэтому его на этот раз разместили прямо на холме, выкопав для него небольшой окопчик и оставив для стрельбы только 2 человек, сложили весь запас мин неподалеку. Немецкий же трофейный миномет установили на свое место в бронетранспортере. Во-первых, все под рукой и людей много не надо, а во-вторых, я вспомнил про духовские кочующие минометы, которые мгновенно меняли позицию после нескольких выстрелов, и засечь их, а тем более пристреляться, было практически невозможно. А вот уже из этого самовара можно стрелять на 2,5 километра, и мин к нему довольно много, но это пока, поэтому наводчиком к миномету стал командир отделения, поставив заряжающим одного из своих бойцов. Примерно через полчаса после приезда ротного, фрицы зашевелились. На опушке леса они установили несколько станковых пулеметов и начали стрелять. До нас было 1,5 километра, так что никакого ущерба от их огня мы не понесли, и капитан Алексеев приказал нам по ним огня не открывать. А вот до позиций наших бойцов в лесу было уже поближе, чуть меньше 1 километра, да и работали по ним 3 пулемета, поэтому Максим на той стороне стал отвечать, нащупывая короткими очередями пулеметы противника. Буквально через 10 минут такой перестрелки, по опушке леса качественно прилетело из минометов, и позиции заволокло дымом от разрывов. Особенно частая стрельба велась по нашему станкачу. А самым поганым было то, что некоторые мины, задевая за ветки деревьев, рвались уже в воздухе, засыпая красноармейцев смертельным градом осколков. Хорошо хоть окопы успели выкопать в полный профиль, да и расстояния между парами бойцов были приличными, 15-20 шагов. Пока комроты связывался с Васей Ореховым, я отчаянно пытался определить, откуда ведется минометный огонь, но за стеной леса ничего не было видно. Наконец Вася вышел на связь и сказал, что немецкие минометы стоят прямо на шоссе в 100 метрах от северной опушки леса, и просил разрешения атаковать их и уничтожить. Ротный колебался, и тут влез я со своим распредложением. «Товарищ капитан, разрешите накрыть немцев из нашего миномета. Как ты это сделаешь? У них целая батарея, а у тебя только один ствол. Но они сидят на одном месте, а я буду менять позицию после каждого десятка выстрелов, даже если и не накрою, то внимание от наших отвлеку. Действуй, сержант». Чуть ли не кубарем скатываюсь к подножию холма, запрыгиваю в броник и мчимся в сторону шоссе. Выскочив прямо на дорогу, останавливаемся в 300 метрах от моста и начинаем пристрелку. Встав позади миномета, я корректирую огонь. После двух пристрелочных, третья мина рвется в районе цели, поэтому переходим на поражение. Выпустив полтора десятка мин беглым огнем, отскакиваем на 100 метров назад, потому что по нам начинает прилетать ответка. Когда дым от немецких подарков рассеивается, повторяем. На этот раз накрытие уже со второй мины, но и больше 10 выстрелов нам сделать уже не дают, поэтому быстро валим с шоссе и откатываемся к самой реке, а уже оттуда кидаем пяток мин практически на максимальную дальность. Потом еще один скачок в сторону ганцев, и завершив нашу игру в орлянку серии из 7 выстрелов, уходим к себе на основную позицию. Или мне показалось, или и вправду ответный огонь фрицевских самоваров стал намного слабее. Оставив минометчиков на позиции для пополнения боезапаса, поднимаюсь на высотку, чтобы доложиться ротному. «Товарищ капитан, ваше приказание выполнено. Молодец, сержант, видел вашу работу, да и танкист заявил, что расчетам не поздоровилось, проредили вы их знатно, и даже прямые попадания были. Это хорошо, нам меньше достанется. Да уж нам и без этого прилетит. Кстати, немцы сменили позиции, так что в ту сторону больше не стреляй». «Понял. Разрешите идти?» «Иди, Николай, готовься к бою. Чувствую, навалятся они на нас, прямо сейчас ударит». Когда я подошел к своему орудию, то узнал следующее. Пока я играл с немецкими минометчиками в лапту, наш расчет, откатив орудие на запасную позицию, помножил на 0 оба станковых пулемета противника. Не откладывая дела в долгий ящик, связался с минометом, и мы пристреляли риперы, начиная от опушки леса и заканчивая участком перед минным полем из растяжек. С крайним нашим выстрелом начало прилетать и по нам, сначала пристрелочными, а потом взрывы снарядов начали пятнать всю высотку. Немецкие артиллеристы стреляли сериями по 2 снаряда, и расстояние до них, по-видимому, было приличным, потому что звуки от выстрелов до нас не долетали. По ходу сообщения я добрался до командира разведроты, чтобы хотя бы через Васю как-то выяснить, где находятся эти пушки, и попытаться достать их минометным огнем. Ротный сидел, прислонившись к стенке окопа, с наушниками на голове, и замороженным взглядом смотрел куда-то в пространство. «Товарищ капитан, что с вами?» Затронув его за плечо, спросил я. «А, что?» Иваныч как будто очнулся и вышел из астрала, взгляд стал осмысленным. «Это ты, сержант?» — сказал он, стянув с головы наушники. «Так точно я». Непроизвольно вырвалось у меня. «Я хотел узнать, может связаться с танкистами и, а ни с кем нам больше связываться», — перебивает меня ротный. «Нет больше Васи, да и танкистов его, скорее всего, уже нет. Что случилось?» — спрашиваю я, снимая с головы пилотку. Последние его слова были: «Прощайте, товарищи, атакую». А потом связь прервалась. Не замечая моего вопроса, продолжает капитан: «Запомни, Николай, лейтенант Василий Орехов, танкист. К бою, сержант. Слышишь, сейчас начнется». Артиллерийский огонь по нам действительно прекратился, а над курганом установилась звенящая тишина. И как гром среди ясного неба, на нас обрушился звук взрыва в расположении противника. Гадать, что это было, уже не осталось времени, потому что из леса на нас вышла пехотная цепь гитлеровцев и быстрым шагом стала приближаться. Когда расстояние до противника уменьшилось до километра, комроты приказал мне прорядить ганцев из миномета, а станкачем сменить позиции и причесать их пулеметным огнем. Хотя риперы мной были пристрелены, все равно первая мина упала с перелетом, зато вторая легла точно, и мы начали кидать наши мины по 2 штуки, с рассеиванием от середины цепи к левому флангу с поправкой прицела. Примерно через минуту к нам присоединились пулеметчики, расчет Максима стал давать немцам жизни на правом фланге, а МГ-34 по центру, тем более на него поставили штатный оптический прицел. Потом прямой наводкой стала стрелять наша 45-ка. В цепях фрицев появились прорехи, но это их не остановило, а только взбодрило, и они побежали в атаку, стреляя в нас из карабинов. В 600 метрах от наших позиций фрицы вынуждены были залечь и передвигаться короткими перебежками, потому что к общему веселью присоединились 5 ручных пулеметов и штук 15 винтовок. Я же теперь выцеливал и накрывал огнем миномета пулеметчиков противника. В цейсовскую оптику их было отлично видно. Не добегая 400 шагов до высотки, фашики окончательно залегли, но, видимо, сильно обиделись и кому-то нажаловались, потому что по нам стало прилетать 81 мм минами, да и огонь из немецких карабинов и пулеметов стал точнее и интенсивнее. Закон больших чисел никто не отменял, поэтому у нас появились первые убитые и раненые. Выпустив весь остаток мин, замолчал наш ротный 50 мм миномет, и бойцы переквалифицировались в стрелков. Прямым попаданием накрыло расчет Дегтяря, остальные пулеметчики вынуждены были все чаще менять позицию, но и от немецкой роты осталось едва ли половина, да и желающих покомандовать офицеров и унтеров практически не осталось, наши снайперы не дремали. Установилось тактическое равновесие, одни не могли или не хотели наступать, а вторые не могли вынудить их отступить. В связи с этим капитан Алексеев приказал мне следующее. «Доможеров, бери под свою команду все 3 бронетранспортера, сажай за пулеметы людей и, обойдя высотку справа, ударишь во фланг противнику». «Понял. Разрешите выполнять? Давай, сержант, только сильно не увлекайся, а мы тебя поддержим огнем. Беру с собой Федьку, а также одного красноармейца из своего расчета и, спустившись с холма, готовим трофейную броню к бою. В первую очередь с одной из бронекоробок вытаскиваем миномет, потом проверяем наличие боеприпасов и исправность пулеметов, далее формируем экипажи. Водилы были на всех, а вот стрелялы. В первый БТР за пулемет встал дядя Федор, взяв помощником одного из минометчиков, второй достался нам с бойцом, а вот третий. Третий заняли сержант Филатов и ординарец ротного, которые очень вовремя подошли к нам. Переговорив с бойцами своего броневзвода и, сказав им, чтобы держались справа от меня, мы двинулись в бой. Мой БТР шел головным и поэтому, проехав высоту и доехав до края минного поля, мы, развернувшись передом к противнику, остановились. Помахав остальным руками, чтобы они заняли боевой порядок, я приник к пулемету. Пулеметный огонь с высоты практически стих, и лишь винтовки и карабины лениво постреливали по противнику. Поэтому-то ушлые фрицы, поднявшись в полный рост, рванули в атаку и огребли на орехи. Сначала от внезапно оживших трофейных МГшников и товарища Максима, а потом, по своему левому флангу, уже от нас. Метров на 100 их запала еще хватило, стрелять наши начали не сразу, а вот когда половина из поднявшихся упала, а левый фланг смело как метлой, то оставшиеся в живых гансы еще быстрее побежали в наступление, только теперь уже в обратную сторону, благо бежать было под горку. Правда, панике поддались не все, те немцы, которые были ближе к дороге, а особенно отделение, где сохранились унтер-офицеры, откатывались короткими перебежками. Выпустив одну 100-патронную ленту по противнику, я перезарядился и двинул вперед, подгоняя бежавших короткими очередями, но больше 15 км в час не разгоняясь. На одной линии со мной двигались и остальные коробки. В 400 метрах от нашего холма я остановил машину и, постреляв с места, придал прыти бегущим и падающим кабанам. Потом, выехав на шоссе, мы вернулись на позиции. На этот раз передохнуть нам гребаные фрицы практически не дали, мы только и успели перевести раненых за мост, а 200-х спустить к подножию холма. Опустевшие магазины и патронные ленты переснаряжали уже под минометным огнем противника, который велся из небольшой деревни, стоящей в километре от нас на юго-западе. Деревенька Романова была небольшой, всего домов с десяток, людей из нее вместе с домашней живностью местное начальство эвакуировало, а вот добротные рубленые из толстых бревен дома остались на месте. Вот из-за этих-то домиков по нам и стали стрелять немецкие самовары, а также затявкали противотанковые пушки, так что съездить на птрах и надавать по мордасам наглым гансам не было никакой возможности. Одновременно с обстрелом от леса на нас опять повалили цепи противника, численностью не меньше роты. Я, заняв место в окопе недалеко от орудия, приготовил к бою трофейный карабин, а также гранаты с длинной ручкой, одев на них оборонительные рубашки, доснарядил все магазины и барабаны к своему автомату, вытащил и положил в нишу оба люгера, приготовив их к стрельбе. Наш миномет, по приказу ротного, вступил с немцами в контрбатарейную борьбу и, выпустив весь невеликий теперь уже запас мин, замолчал. Но свое дело он сделал, фрицевские самовары ненадолго притихли, правда, потом начали стрелять снова, но уже не так интенсивно. В 700 метрах от наших позиций, по сигналу красной ракеты, немцы побежали, не менее взвода атаковало нас и со стороны деревни. Огня мы пока не открывали, приказа не было и, осмелев, ганцы побежали быстрее. Ротный лично обошел каждого бойца и раздал ценные указания. Поэтому с расстояния в 500 метров, по противнику начала раздаваться беспорядочная винтовочная пальба, в основном из карабинов. На левом фланге короткими очередями заработал Дегтярь, отстреляв один диск, замолк. Под шумок наши снайперы валили унтеров, а по возможности и немецких офицеров, отличали их по наличию пистолетов-пулеметов, в просторечии шмайсеров, хотя МП-38-40 не имеют к нему никакого отношения. Ганцев это не остановило, а лишь раззадорило и, открыв по нам ответный огонь, а также оставив пару пулеметов на флангах для поддержки атаки, они рванули дальше и поплатились за это. С 300 шагов цепи врага мы встретили огнем из 4 МГ и 1 ДП по фронту, а вот по левому флангу противника отработал Максим, хорошо так отработал, взвод немцев сразу же прилег отдохнуть, большая половина из них видимо навсегда. Но и станкач мы скорее всего потеряли, потому что ребята увлеклись, и вовремя не сменили позицию, вот их и накрыли, сначала фрицевские дверные колотушки, а потом и минометы. Рота же, наступавшая с фронта, тоже залегла, но не остановилась, а короткими перебежками поотделенно стала продвигаться вперед. Раздались хлопки выстрелов 50 мм минометов, да и ручные пулеметы противника стали давать нам жизни, хоть ими и занялась наша 45-ка, но целей было слишком много. Я сначала стрелял из трофейного карабина, а потом уже и из ППД, прицепив барабан, короткими, патронов на 5 очередями, потому что фашики приблизились к нашему минному полю из гранатных растяжек. Плантация цитрусовых ненадолго приостановила ганцев, когда лимонки стали рваться в их рядах, они остановились, думая, что попали на минное поле, но быстро разобрались, и по следам гусениц танка, мимо трупов своих первопроходцев, а также сняв часть растяжек, ползком продвинулись вперед, и по сигналу 3 зеленых свистка бегом рванули в атаку. Наше орудие перешло на картечь, оставшиеся пулеметы захлебывались длинными очередями, самозарядки строчили как из пулемета, ППД вообще не останавливались, мой, падла, даже дал клина, и только когда фрицы подбежали на гранатный бросок, мы с превеликим трудом от них отбились, трофейными и своими гранатами. Прилетело конечно и по нам, но мы были в окопах, да и оборонительные рубашки дисциплинированные немцы на свои толкушки не одевали, мы же кидали в них все, что попадалось нам под руку, вплоть до камней, а свои парабеллумы я даже не заметил, как разрядил в противника. Когда немногие оставшиеся в живых фрицы откатились от наших позиций, я достал бинокль и осмотрел окрестности. Да, в горячке боя, я много чего не заметил. На левом фланге между высоткой и холмом дымился и начинал гореть наш трофейный бронетранспортер. Еще 2 столба дыма поднимались над плавающими танками в полукилометре от нас. Один стоял прямо на шоссе, а вот второй в 40 метрах от дороги. Взяв свой ППД, отцепил барабан и пару раз передернул затвор, нажимая на спуск. Автомат исправно щелкал затвором, поэтому я подсоединил магазин и выпустил короткую очередь в сторону противника. Механизм работал как часики, видимо, все дело в подавателе барабана. Прицепив пистолетную кобуру на ремень, перезарядил пистолет и убрал туда один люгер, второй же пришлось засунуть в карман. Повесив автомат на плечо, пошел к своему расчету. На огневой я нашел 5 выживших. Среди них были Иван Мельников, Кеша Задорин, заряжающий Матвей Иволгин, снарядный Лева Букин и ездовой Мухтарбек Абаев. Дядя Федор где-то неподалеку стоял за пулеметом. Лева с Матвеем были ранены, но легко. Сил говорить почти не осталось, и поэтому я, достав портсигар, предложил закурить. Несколько пачек мне досталось в трофеях, за сигаретами потянулись все, даже не курящие. Перекурив и немного отдохнув, взводный пошел искать капитана Алексеева, а я приступил к своим обязанностям командира орудия и, заняв свое место в ровике, стал высматривать немецких артиллеристов в деревне. Очень уж мне хотелось поквитаться с ними за наших пулеметчиков. В цейсовскую оптику окраины и дома было довольно хорошо видно, а вот позиции фрицевских пушек на горизонте не наблюдалось, и где эти рыжие собаки загасились, видно не было. Минометы противника тоже не стреляли, да и вообще ганцы притихли, то ли ждали подкрепления, то ли готовили очередную пакость. Спросив про наличие выстрелов, узнал, что у нас осталось 6 осколочных и десяток бронебойных снарядов. Пока я высматривал спрятавшихся редисок, в сопровождении Ивана подошел ротный. Вот что, мужики, потери у нас серьезные, так что еще одна такая атака и нам трындец, сказал капитан. Вы у нас, можно сказать, одно из самых боеспособных подразделений. Поэтому у меня к вам просьба. Нужно уничтожить эти гребаные пушченки, а потом разобраться с минометами в деревне. Да уж иногда такая просьба, посерьезнее приказа будет, подумал я, а вслух сказал. Эти гады где-то прячутся, по крайней мере, на виду не маячит. Чтобы их выманить, нужна приманка. В вашем распоряжении 2 бронетранспортера, так что приманивайте. Из своих выделяю сержанта Филатова, вы с ним уже сработались. Сделаем, товарищ капитан. Берет инициативу на себя наш взводный. Работаем, братцы. Выкатив орудие из капонира, перемещаем его на правый фланг по гребню высоты. Установив 45-ку на новой позиции и поговорив с Иваном, беру Фидоса и идем вниз к нашим лайбам, по пути прихватив одного из минометчиков. На этот раз снаряжаемся основательно, выкинув из ПТРов все лишнее и перетряхнув снаряжение, находим десяток трофейных гранат в форме яйца, пару толкушек и, распределив по экипажам, занимаем места. В первый БТР, прихватив противотанковое ружье, садимся мы с Серегой, второй занимает Федор и, установив пулемет, проверяет наличие боеприпасов, гоняя второго номера своего расчета. У нас пулемета нет, так что, положив в салон ПТР, выезжаем на задание. Глава 7. Выстрели. В 1 километре от деревеньки остановились и стали высматривать противника. Серега из своей самозарядки немного пострелял по крышам и окнам домов, Федор короткими очередями по плетеным заборам. Никого не обнаружив, на максимальной скорости рванули в атаку, но не прямо в лоб, а наискосок, забирая правее деревни. Хорошо, что луг, по которому мы мчались, был ровным, и никаких препятствий, кроме коровьих лепешек, на нашем пути не попадалось. Наши танкисты, а теперь водилы, пиетета перед чудом враждебной техники не испытывали. Поэтому, утопив педаль газа до полика, судорожно вцепившись в баранку, гнали на максимальной, следуя правилу, больше скорость, меньше кочек. И правильно делали, потому что от этой скорости теперь зависела наша жизнь. Нервы у фрицев все же не выдержали, и по борту нашего броника, как градом по жести, сыпанула пулеметная очередь. Нас спасло то, что дистанция была еще приличной, да и пули, скорее всего, не бронебойные. Но быть сыром в мышеловке я и врагу не пожелаю. Хорошо, хоть выброс адреналина поборол нервное напряжение, да и стрелять из пушки первыми начали все же наши. Видеть этого я не мог, а только воспринимал все на слух, так как наблюдать, а уж тем более стрелять из чего-либо, не было никакой возможности. Расстояние в километр мы пролетели минуты за полторы и, проскочив в 200 метрах от окраины деревеньки, развернулись по широкой дуге и зашли в тыл противнику.